Сэмвелл. Родной порт лебединого корабля «Пряный ветер» — высокодрев на летних островах. Люди там черные, женщины распутные, и никто не знает, каким богам они поклоняются. На борту не было септона, чтобы совершить погребальный обряд, и эта обязанность выпала на долю Сэмвелла Тарли. Корабль в это время шел мимо опаленного солнцем Дарнийского побережья. Ради такого случая Сэм облегся в черное, несмотря на теплую погоду и полное отсутствие ветра. «Он был хорошим человеком», — начал Сэм, но тут же понял, что говорит не то. «Нет, великим. Мейстер и брат ночного дозора, он оставался верен своим обетам. Имя ему нарекли в честь героя, погибшего молодым, но его жизнь, хоть и долгая, была не менее героической. Не было никого мудрее и добрее, чем он. За то время, что он прослужил на стене, там сменилась дюжина лордов-командующих, и каждому он помогал советом. Он мог бы стать королем, но отказался от короны в пользу младшего брата. Многие ли на это способны?» Слезы подступили к глазам Сэма, и он понял, что долго говорить не сможет. «В нем текла кровь драконов, но теперь его пламя угасло. Его звали Эймон Таргариен. Ныне его дозор окончен». «Ныне его дозор окончен», — баюкая ребенка, повторила за ним Лили. Кой Джамо произнесла те же слова на общем языке Вестероса, а после перевела их на литнийский для своего отца, Ксондо и прочей команды. Сэм заплакал навзрыд, содрогаясь всем телом. Лили тоже в слезах подошла к нему, и он припал головой к ее плечу. Пряный ветер дрейфовал в море при полном штиле. Берега отсюда видно не было. «Черный Сэм хорошо сказал», — молвил Ксондо. «Теперь помянем того, кто ушел». По его приказу на палубу выкатили бочонок рома, чтобы вахтенные могли выпить в память старого слепого дракона. Команда знала его недолго, но литнийцы уважают старость и воздают почести всем умершим. Сэм никогда не пробовал рома. Сладкий на первый вкус напиток обжег язык. Сэм устал, очень устал. Все его мускулы ныли, даже там, где мускулов вроде быть не должно. Колени одервенели, ладони покрылись свежими, мокнущими мозолями поверх старых. Но ром и горе, действуя вместе, как-то притупили боль от телесных недугов. «Ах, если бы он дожил до староместа! Там архимейстры, может, и спасли бы его», — говорил он Лили, попивая ром на баке пряного ветра. «Целители из цитадели — лучшие в семи королевствах. Одно время я надеялся...» В Бравосе выздоровление Эймона еще казалось возможным. Рассказы Ксондо о драконах прямо-таки вернули старика к жизни. В ту ночь он съел все, что принес ему Сэм. «О девочках никто и не думал», — говорил он. «Не обещан был принц, не принцесса. Я думал, это Рейгар. Дым от летнего замка, сгоревшего в день, когда он родился, соль от слез, пролитых по умершим. Он разделял мою веру, пока был молод, но после пришел к убеждению, что пророчество относится не к нему, а к его сыну. В ночь, когда был зачат Эйгон, над королевской гаванью видели комету, а Рейгар был уверен, что кровавая звезда — это комета. Как же глупы мы были, почитавшие себя мудрецами. Ошибка произошла от неверного перевода. Драконы, как верно подметил Барт, не имеют пола. Они переменчивы, как пламя, и каждый из них — то самец, то самка. Мы обманывались на этот счет тысячу лет. В пророчестве говорилось о Дейенерис, рожденной среди соли и дыма. Драконы это доказывают». Одно ее имя, казалось, придавало мейстеру сил. «Я должен отправиться к ней. Должен. Будь я моложе хотя бы на 10 лет». Старик так взбодрился, что сам поднялся по сходням пряного ветра. Сэм уже отдал свой меч вместе с ножнами к Сондо в уплату за плащ из перьев, который помощник капитана загубил, спасая его из воды. Теперь единственной их ценностью были книги из подземелий Черного замка. Сэм помрачнел, расставаясь с ними. «Они предназначались для цитадели», — сказал он, когда Ксондо спросил, что случилось. Помощник перевел его слова капитану, и тот засмеялся. «Серые мудрецы все равно получать их», — объяснил Ксондо. «Только теперь они покупать книги у Квухурумо. Мейстеры хорошо платят за книги, которых у них нет. Дают серебро и золото, желтое или красное». Цепь Эйона капитан тоже хотел забрать, но тут Сэм уперся. «Отдать свою цепь — великий позор для мейстера», — говорил он. Ксондо пришлось повторить это трижды, прежде чем капитан согласился. Когда ударили по рукам, у Сэма осталось только то, что было на нем, да еще сломанный рог, найденный Джоном Сноу на кулаке первых людей. «Что делать?» — утешал он себя. «В Браавосе оставаться нельзя, а за проезд больше заплатить нечем, разве что воровать пойти или милостыню просить». Он готов был отдать все до нитки, лишь бы благополучно довести мейстера Эймона до староместа. Но на пути к югу они вошли в полосу штормов, каждый из которых подрывал силы старика и надламывал его дух. В Пентосе Эймон попросил вынести его на палубу, чтобы Сэм мог описать ему город, но после этого он уже не поднимался с постели, которую больному уступил капитан. Разум снова стал ему изменять. Когда пряный ветер прошел мимо кровавой башни в гавань Тироша, Эймон больше не заговаривал о путешествии на восток. Все его речи относились к староместу и архимейстерам цитадели. «Ты должен им рассказать, Сэм, заставь их понять. Те, кто служил цитадели вместе со мной, уже 50 лет как умерли, а нынешние не знают меня. Мои письма должны были показаться им бредом выжившего из ума старика. Твой долг — убедить их в том, в чем я не сумел. Расскажи им, что творится у нас на стене, об упырях и белых ходоках, о наступающем холоде». «Хорошо», — обещал Сэм. «Я добавлю свой голос к вашему, мейстер. Мы им все расскажем вдвоем, вы и я». «Нет, Сэм, придется тебе одному. Пророчество, сон моего брата. Леди Мелисандра неверно прочла знаки. Станис, да, в нем тоже есть драконья кровь. И в его братьях была. Благодаря Рейле, дочурке Эго, их бабушке по отцу. Она называла меня дядей Мейстером, когда была маленькая. Я помнил это и позволял себе надеяться. Мы все обманывали себя, потому что хотели верить. Мелисандра, думаю, больше всех. Меч не тот, она должна это знать. Свет без огня, пустой блеск. Меч не тот, а ложный свет лишь заведет нас еще глубже во тьму. Дейенерис, вот кто наша надежда. Скажи это им в цитадели, заставь себя выслушать. Пусть пошлют к ней своего мейстера. Дейенерис нуждается в совете, в наставлениях, в помощи. А я все эти годы ждал не весь чего. Час пробил и застал меня ни на что негодным. Я умираю, Сэм». Из слепых белых глаз мейстера полились слезы. «Смерть не должна пугать такого старого человека, как я, и все же мне страшно. Глупо, не правда ли? Я и так живу во тьме, с чего же мне бояться ее? Но я не могу не думать о том, что будет, когда последнее тепло уйдет из моего тела. Буду ли я пировать вечно в золотых чертогах отца, как говорят септоны? Увижусь ли снова с Эгом? Встречу ли Дейрона, здорового и счастливого? Услышу ли песни, которые мои сестры пели своим малюткам? А может быть, правы степные лорды, и я буду вечно скакать на огненном коне по ночному небу? Или вновь вернусь в эту долину скорби? Никто не может этого знать. Никто не заглядывал за стену, которая зовется смертью. Одни упыри, а мы-то с тобой знаем, какие они». Сэм мало что мог на это ответить. Но по мере своих сил утешал старика, а Лили спела мейстеру какую-то смешную нелепицу, которой научилась от других жен Крастера. Песенка позабавила старика, а после и усыпила. Это был один из последних хороших дней Эймона. После этого он все больше спал, съежившись под грудой мехов в капитанской каюте и бормоча что-то во сне. Проснувшись, он звал к себе Сэма, но когда Сэм приходил, старик забывал то, что хотел сказать, а если и вспоминал, то говорил бессмыслицу. Он рассказывал какие-то сны, не говоря, кому они снились, твердил о стеклянной свече, которую невозможно зажечь, и о яйцах, из которых никто не вылупится. Говорил, что сфинкс не загадывает загадки, он сам загадка. Просил Сэма почитать ему из Септона Варта, чьи труды были сожжены еще при Бейлоре Благословенном. Однажды он пробудился с плачем. «У дракона должно быть три головы», — причитал он. Но я слишком стар и немощен, чтобы сделаться одной из них. Мне следовало быть рядом с ней, показать ей путь, но тело мое меня предало». Когда пряный ветер пробирался через ступени, Мейстер стал забывать, как Сэма зовут, и часто принимал его за кого-то из своих умерших братьев. «Он был слишком слаб для такого долгого путешествия», — говорил Сэм Лили, глотая ром. «Джон не мог не понимать этого. Разве можно отправлять в море старика, которому минуло 102 года? Останься, Эймон, в черном замке, он, глядишь, протянул бы еще лет 10». «Или она сожгла бы его, красная женщина». Даже здесь, в тысячи лик от стены, Лили избегала называть Мелисандру по имени. «Ей нужна королевская кровь для ее костров. Вель это знала, и лорд Сноу знал. Потому-то малыша Далла и подменили моим, чтобы я его увезла. Мейстер Эймон умер, но умер мирно, во сне. А останься он, она бы его сожгла». «Он все-таки будет сожжен», — уныло подумал Сэм. «Только сделаю это я». Таргариены всегда отдавали своих покойников пламени. Квухурумо, конечно, не разрешил бы развести погребальный костер на борту корабля, поэтому тело Эймона затолкали в бочку с ромом, чтобы оно сохранилось до староместа. «Перед смертью он попросил дать ему подержать дитя», — продолжала Лили. «Я боялась, он уронит его, но нет. Он баюкал мальчика и пел ему что-то, а мальчик потрогал ручонкой его лицо. И ну тянуть его за губу. Я думала, старику больно будет, а он только смеялся». Она погладила руку Сэма. «Мы можем назвать мальчика Мейстером, если хочешь. Не сейчас, а когда подрастет». «Мейстер не имя, но ты можешь назвать его Эймоном», — Лили задумалась. «Далла родила его в разгар битвы, среди звона мечей. Такое имя ему и нужно дать. Эймон — дитя битвы. Эймон — звонкий меч». «Такое имя устроило бы даже моего лорда-отца», — решил Сэм. «Или воина. Ну что ж, этот мальчик — сын Манса-разбойника и внук Крастера. Моей трусливой крови в нем нет». «Хорошо, так и назови». «Когда ему 2 года сравняется», — напомнила Лили. «Не раньше». «Но где же он?» Сэм между ромом и горем теперь только заметил, что у Лили на руках нет ребенка. «Его Коиджа взяла. Я ее попросила». «Вот оно что. Коиджа Мо, дочь капитана, выше Сэма ростом, стройная, как копье, черная и гладкая, как отшлифованный агат. На корабле она командует красными лучниками, а ее собственный выгнутый лук из златосерда стреляет на 400 ярдов. Когда на ступенях их атаковали пираты, она уложила с дюжину человек, а стрелы Сэма все плюхнулись в воду. Больше своего лука Коиджа любит только одно — нянчить сына Даллы и петь ему колыбельные на языке летних островов. Все женщины, сколько их есть на борту, души не чают в маленьком принце, и Лили доверяет им мальчика, которого не доверила бы никому из мужчин. «Коиджа очень добра», — сказал Сэм. «Я поначалу ее боялась. Уж очень черна, а зубы большие, белые, то ли зверь, то ли чудище. А потом поняла, что она хорошая, и полюбила ее». «Я знаю». В детстве и юности Лили знала лишь одного мужчину — страшного Крастера. Кроме него, ее мирок населяли одни только женщины. Мужчин она боится, а женщин нет. Сэм хорошо ее понимал. Дома, в Роговом холме, он тоже предпочитал общество девочек. Сестры были добры к нему, а другие девочки, если и дразнились, то насмешки перенести легче, чем тычки и удары, которыми награждали его жившие в замке мальчишки. Даже теперь с Коиджей Мо он чувствовал себя проще, чем с ее отцом. Может быть, потому что она говорила на общем языке, а капитан нет. «Ты мне тоже по сердцу, Сэм», — прошептала Лили. «И напиток этот мне нравится. Он как огонь». «Да, в самый раз для драконов». Сэм сходил к бочонку и наполнил заново их опустевшие чаши. Солнце склонилось к западу, раздувшись втрое против обычного. Его лучи румянили щеки Лили. Они выпили за Коиджу Мо, и за сына Даллы, и за оставшегося на стене сына Лили. После этого они просто не могли не выпить за Эймона из дома Таргариенов. «Да рассудит его отец по справедливости», — сказал Сэм, шмыгая носом. Солнце к этому времени уже закатилось, лишь пылающая черта лежала на западном горизонте, будто только что зашитая рана. Лили после выпитого казалось, что корабль кружится, как волчок, и Сэм проводил ее вниз, где в носовом помещении спали женщины. Там висел фонарь. Сэм умудрился стукнуться об него головой и ойкнул. «Больно? Дай посмотрю», — сказала Лилли. И она придвинулась к нему, поцеловала в губы. И Сэм неожиданно для себя ответил на поцелуй. «Я дал обед», — подумал он, но его руки сами собой уже возились с завязками бриджей. Он прервал поцелуй, чтобы выговорить «Нельзя». «Можно», — сказала Лили и снова зажала его рот своим. Корабль завертелся еще сильнее. Язык Лили отдавал ромам, а в следующий миг Сэм уже трогал ее обнаженные груди. Он снова вспомнил про обед и ощутил между губами ее сосок, твердый и розовый. Молоко брызнуло ему в рот, смешавшись со вкусом рома. Он в жизни не пробовал ничего вкуснее. «Выходит, я такой же, как Дарион», — подумал Сэм, но это было слишком хорошо, чтобы останавливаться. Его мужеский признак внезапно поднялся из штанов толстой розовой мачтой. От этого глупого зрелища Сэм чуть не рассмеялся, но Лили толкнула его на свою койку, задрала юбки и с тихим стоном на него опустилась. Это было даже лучше соска во рту. «Какая мокрая», — подумал Сэм, задыхаясь. «Вот не думал, что у женщины в том месте может быть так мокро». «Теперь я твоя жена», — шептала Лили, скользя вверх и вниз. «Нет, ты не можешь ею быть», — думал стонущий Сэм. «Я дал обед, и я принес присягу», но произнес он лишь одно слово. «Да». Она уснула, обнимая его, уткнувшись лицом ему в грудь. Сэму тоже требовалось поспать, но он окончательно захмелел от рома, материнского молока и Лили. Он знал, что должен отправляться в свой собственный гамак в мужском кубрике, но лежать, обнимая Лили, было так славно, что он не мог шевельнуться. К ним вошли еще люди, мужчины и женщины. Он слышал, как они целуются, смеются, совокупляются. Так на летних островах принято было поминать умерших. На смерть там отвечают жизнью. Сэм где-то читал об этом. Может, и Лили знала, или Коэджа Мо научила ее. Он вдыхал аромат ее волос. Фонарь раскачивался над ними. Даже старица со своей лампадой не смогла бы увести его от соблазна. Самое лучшее для него сейчас — это пойти и броситься в море. Тогда никто не узнает, что он покрыл себя позором, нарушил обет. А Лили найдет себе настоящего мужчину вместо жирного труса. Утром он проснулся в своем гамаке, и Ксонда орал у него над ухом. «Ветер идет! Вставать, черный Сэм! Работать!» Недостаток слов он восполнял громкостью. Сэм выкатился из гамака и тут же об этом пожалел. Голова раскалывалась. Одна мозоль на ладони ночью лопнула. Тошнота подкатывала к горлу. Но Ксонда не ведал жалости, и пришлось напяливать на себя черное тряпье, сваленное в кучу под гамаком. Одежда пахла солью, дегтем, парусиной, плесенью, рыбой, фруктами, ромом, заморскими пряностями, редкими породами дерева и высохшим потом Сэма. Но запахи Лили тоже остались на ней. Ее волос, ее молока. И Сэм обонял их с радостью. Он много бы отдал, однако, за сухие чулки. От сырости у него на ногах завелся грибок. Сундука с книгами не хватило, чтобы оплатить проезд 4 человек от Брааваса до Староместа, но на пряном ветре не доставало рук, и капитан взял их с условием, что они будут работать. Сэм возразил на это, что больной старик, грудной младенец и невыносящая море женщина работниками не могут быть, но Ксонда только посмеялся. «Черный Сэм большой, толстый. Будет работать за 4». По правде говоря, Сэм по своей неумелости вряд ли заменял даже одного настоящего моряка. Но он старался. Он драил палубу и натирал ее камнем до блеска. Поднимал якорь, свертывал канаты, истреблял крыс, конопатил течи, пузырящиеся горячей смолой, чистил рыбу и резал зелень для кока. Лили тоже старалась. Со снастями она управлялась лучше, чем Сэм, хотя и зажмуривалась порой от вида морских просторов. «Лили», — думал Сэм, — «что же мне делать с Лили?» Из-за головной боли длинный жаркий день казался особенно тяжким. Сэм, выполняя команды Ксонда, возился со шкотами и избегал смотреть как на бочку, где лежало тело мейстера Эймона, так и на Лили. Он боялся взглянуть ей в лицо после того, что произошло между ними ночью. Когда она выходила на палубу, он уходил вниз. Когда она шла на нос, он убегал на корму. Когда она улыбалась, ему он отворачивался, чувствуя себя до нельзя несчастным. Напрасно он не бросился в море, пока Лили спала. Он всегда был трусом, но клятва преступником стал только теперь. Будь мейстер Эймон жив, Сэм спросил бы его совета. Будь на борту Джон Сноу или хотя бы Пип с Гренном, он обратился бы к ним. Был, правда, Ксондо, но Ксондо не понял бы ничего из рассказанного, а если бы понял, то посоветовал бы Сэму засадить Бабби еще раз. Слово «засадить» Ксондо выучил первым из всего общего языка и очень его любил. Хорошо еще, что пряный ветер такой большой. На черном дрозде Лили бы мигом его застукала. Корабли Средних островов в Семи королевствах зовут лебедиными из-за обилия белых парусов и резных птичьих фигур на носу. Несмотря на свою величину, эти суда скользят по волнам с грацией, свойственной только им. Пряный ветер при хорошем свежаке мог обогнать любую галею, хотя штиль делал его беспомощным. И трусу на нем было где спрятаться. Ближе к концу вахты его все-таки изловили. «Черный Сэм идет с Ксондо!» Помощник сгреб его за шиворот, протащил по палубе и бросил к ногам Коиджи Мо. «Вон там берег Дорна», — сказала Коиджа, указывая на засланный дымкой северный горизонт. «Песок, камни и скорпионы. Ни одной якорной стоянки на сотни лиг. Плыви туда, если хочешь, и иди в Старомест пешком. Через пустыню, горы и Тарентийский залив. Если не хочешь, ступай к Лили». «Ты не понимаешь, прошлой ночью мы с ней...» «Вы почтили усопшего и создавших вас богов. То же самое сделал и Ксондо. У меня на руках был ребенок, не то я была бы с ним. Вы, вестросцы, стыдитесь любить, но любить не стыдно. Если ваши септоны говорят иначе, ваши семеро не боги, а демоны. У нас на островах по-другому. Наши боги дают нам глаза, чтобы видеть, носы, чтобы нюхать, руки, чтобы трогать и ласкать. Жестокий бог, который дает человеку глаза и велит никогда их не открывать, не видеть красоты мира. Это чудовище, злобный демон». Коиджа потрогала Сэму между ног. «И это боги тоже дали тебе не напрасно. Это нужно, чтобы... как это...» «Засадить», — подсказал Ксондо. «Да, чтобы дарить наслаждение и делать детей. Стыда в этом нет». Сэм попятился от нее прочь. «Я дал обет. Я не возьму себе жены, не буду отцом», — гласит наша присяга. Она знает про эти слова. Кое в чем Лили еще ребенок, но она не слепая. Она знает, почему ты носишь черное, зачем едешь в Старомест. Знает, что не сможет всегда быть с тобой. Она хочет тебя только на время. Она потеряла отца, мужа, мать и сестер, дом, весь свой мир. У нее есть только ты и ребенок. «Иди к ней или прыгай за борт и плыви!» Сэм в отчаянии смотрел на далекий берег. Туда ему ни за что не доплыть. Пришлось идти к Лили. «Если б я мог жениться, — сказал он ей, — то взял бы тебя, а не принцессу и не девицу из знатного дома. Но я не могу. Я ворона и навсегда останусь вороной. Я дал обет Лили, пошел с Джоном в лес и произнес слова перед сердцем деревом. Деревья следят за нами». Смахнув слезы, прошептала Лили. «В лесу от них ничего не скроется. Но здесь деревьев нет, Сэм. Только вода».